если только не откажетесь. Вы прибыли в Лондон не для этого. Я просто пользуюсь вашим присутствием. А если бы меня здесь не было? На аукцион отправился бы Ник. Впрочем, вам ничто не мешает пойти туда вместе. Ник, продолжайте. Теперь о владельцах того флота, который будет распродаваться, продолжал Ник Петридис. Эти владельцы — одна семья, англичане по национальности, но румынского происхождения. Мейджоры — английский вариант их настоящей фамилии Майореску. Надо знать историю их семьи, которую обычной не назовешь. Часть их клана покинула Румынию в 1907 году после крестьянского бунта. Она обосновалась в Англии и приняла английское подданство. Остальные Майореску продолжали жить в Бухаресте и Констанце. Тут все усложняется. В августе 1944 года в Румынию вступают русские. В румынских портах стоит более 40 судов, принадлежащих Майореску, то есть признанному главе клана Косташу Майореску и двум его братьям, Иону и Никифору. Они сразу же почувствовали, куда ветер дует, и начали отправлять свои корабли в Лондон, Роттердам, Марсель. Но русские тоже не дремали. Косташу и его братьям запрещают выезд. Им все-таки удается переправить за границу не только свои последние суда, но и всех Майореску, женщин и детей, еще находящихся на территории Румынии. Сами они, как ни в чем не бывало, остаются в качестве заложников, оббивая пороги различных учреждений, чтобы тем самым отвлечь внимание Вышинского и румынских коммунистов. Но этот номер не проходит. Когда обнаруживают, что у них есть деньги, то Косташа вместе с братьями сажают в тюрьму. Они сейчас там сидят. Даже неизвестно, в какой именно. Может быть, в Советском Союзе. Черный Даймлер приближался к Гайд-парку. Рэп Климрад, казалось, не слушал Петридиса. Он раскрыл на коленях книгу и читал ее, переворачивая страницы с поразительной быстротой. Сетиньяс прочел название «10 дней, которые потрясли мир» Джон Рид. Майореску, пардон, лондонская семья Мейджеров, вот уже 6 лет предпринимает все возможное, чтобы освободить главу клана и его братьев. Бухарест даже не дает себе труда отвечать на запрос. Правда, однажды там заявили: «Доставьте все суда в Черное море, и мы вернемся к этому разговору». Даймлер выехал на Парк Лейн. «Информационный бюллетень исчерпан», — сказал Ник Петридис, улыбаясь в свои черные усы веселого пирата. Даймлер остановился перед отелем «Дорчестер». Рэп Климрад спросил с улыбкой. «А чего вы ждали, Дэвид? Что я сниму номер для всех нас в районе Уайтчепеля? Вы займете свое место в кругу миллиардеров в связи с вашим намерением закупить флот из 60 судов. Вам нужен достойный вас отель». Они вошли в отель. На имя Дэвида Джеймса Сетиньяза и Николаса Петридиса, прибывших из Нью-Йорка, были забронированы 2 номера люкс. Ничего для Климрада или даже Хааса, он исчез, испортив всю компанию в неизвестном направлении. Невозмутимые и не столь уж дряхлые лакеи возникли откуда-то из стен, словно призраки Оскара Уайльда, и с благоговением подхватили их чемоданы. Сетиньяс оказался в гостиной своего номера наедине с Климрадом, который принялся лицезреть зеленеющие под окнами листву Гайд-парка. Затем он медленно сказал: «Впервые я приехал в Лондон в 1937 году. Мне было 9 лет. Я очень люблю этот город. Ну, Дэвид, начинайте, задавайте мне ваши вопросы. На самом деле, вы ведь не намерены покупать все суда, не так ли?» «Конечно, нет. Я еще не могу тягаться с греческими судовладельцами, а ведь все они так или иначе связаны друг с другом, эти двоюродные братья, племянники.